Влияние стресса на уверенность в себе. Любые изменения порождают стрессовую ситуацию и могут понизить уверенность подростка в себе. В его возрасте основными источниками стресса могут быть развод родителей, ссоры между родителями, безработный отец, болезнь одного из родителей, смена школы, переезд, изменение семейной или профессиональной ситуации, рождение нового ребенка, выход матери на работу и так далее. Изменения в отношениях с друзьями. Если у вашего подростка постоянно наблюдаются болезненные симптомы, болит горло, голова, живот, или он необычно себя ведет, агрессия, уход от контакта, грусть, очень важно сразу найти источники стресса и научить ребенка самостоятельно их обнаруживать. Поговорите с ним, чтобы найти способы справиться со стрессом. Накопление стресса снижает самооценку и ослабляет наш иммунитет. При встрече с вирусом ваш подросток будет более беззащитен и может серьезно заболеть. Если же вы вместе с ним обсудите стрессовую ситуацию, он встретит ее с открытым забралом, будет знать, где черпать силы, где искать помощь, будет вам доверять, и это укрепит его самооценку. Другие возможные факторы стресса у подростка. Ему не нравится его внешность, он концентрируется на некой части своего тела, ему кажется, что он слишком толстый или слишком тощий. Он плохо засыпает, боится экзаменов, сомневается в своих способностях. У него трудности в общении с друзьями, ему трудно знакомиться или он поссорился с кем-то. Он думает, что его никто не любит, что он сам никогда не найдет любовь или у него уже несчастная любовь. Он беспокоится из-за здоровья кого-то из родителей. Он грустит после смерти кого-то из дедушек, бабушек или какого-то другого члена семьи, близкого человека. Вы можете предложить ему поговорить об этом, объяснить, что он всегда может поделиться своими переживаниями. Спросите ребенка, что в прошлом помогало ему справляться со стрессовой ситуацией, чтобы напомнить, что он не так уж слаб. Расскажите ему, что вы лично делаете в случае стресса. Например, слушаете музыку и играете на музыкальном инструменте. Вы говорите об этом с другом, которому доверяете. Вы расслабляетесь, идете на сеанс массажа, принимаете ванну. Вы пишете, читаете, смотрите интересный фильм. Вы рисуете, лепите, занимаетесь еще каким-нибудь искусством. Вы занимаетесь спортом или иной физической активностью, работа в саду, работа по дереву. Если вы все это делаете, то с вас можно брать пример. Скорее всего, ваш ребенок выберет ваши методы, когда ему потребуется справиться со стрессом. Если же все наоборот, то он может утратить доверие к вам, если станет свидетелем чего-нибудь, что его травмирует. Увы, часто случается, что дети жалуются на родителей, которые вмешиваются в их интимную жизнь. Одна девочка была сильно обижена на свою мать, обнаружив, что та читала ее интимный дневник. Это событие настолько ее ранило, что она перестала доверять людям. Ее мать не просто прочла ее дневник, она прочла его вслух, в присутствии друзей, сопровождая чтение ироничными комментариями. «Я почувствовала себя преданной и униженной на всю жизнь», — сказала девочка. «А ведь я так хотела, чтобы она со мной поговорила, выслушала меня». Ее мать была очень жесткой и авторитарной. Она вела активную светскую жизнь, и у нее не было времени, чтобы выслушать дочь, поэтому единственным наперсником девочки стал ее дневник. Девочки все очень сочувствовали во время терапии, группа отнеслась к ней очень тепло, и она смогла рассказать о своей боли. Она почувствовала, что ее наконец услышали, что к ней отнеслись с уважением. Это позволило ей почувствовать себя интересной людям и восстановить самооценку. На этом примере можно увидеть, какова бывает иногда роль психотерапевта.